на пистолетной дистанции, вот только эффективность у него была куда выше. Одному парню он метров с 20 сквозную дыру организовал, кулак просунуть можно. «Ладно, подожди клеймить позором нашего единственного мага», – заступился адъюнкт. «Вопрос требует уточнения. Надо придумать тесты, как замерить силу воздействия. Нет, это проще простого. У ваших криминалистов должно найтись подходящее оборудование. Как рассчитать энергетические затраты?» Андрюха уже провалился в глубины собственного сознания и напоминал атакующего глухаря. Тот тоже ничего не слышит и не видит, весь в собственном мирке. «Пожалуй, все просто, раз ты огнем можешь дышать, заставим тебя кипятить воду. Так узнаем расход энергии. Но вот ее природа, это да, это Нобелевская премия, хотя кому она теперь нужна? Эй, профессор», — Серега щелкнул товарища по уху, — «ты анекдот про двух замерзших воробьев слышал? А, зима, сидят два промороженных воробья. Один говорит: если бы у меня был мешок зерна, я бы завел себе ласточку. Второй отвечает: если бы у меня был мешок зерна, я бы завел себе двух ласточек. Мимо пролетает ворона и говорит: эй, миллионеры, там на дороге стадо прошло, летите быстрее, а то без горячего останетесь». «Да пошел ты, я о серьезных вещах. Ты только что сам видел, в физике появился новый раздел. Да пофиг, если у местных магов подобная эффективность или чуть выше, то огнестрел рулит по-любому. Кусок дебила, с 20 метров человека прожгло насквозь за десятые доли секунды. Можешь посчитать, с какого расстояния местный маг организует тебе выжженные глаза, а с какого расстояния подорвет носимый боекомплект. Хотя это даже лишнее. Поднять температуру в твоей бестолковке на 6 градусов, кровь гарантированно свернется, и привет. Рулят всегда знания и здравый смысл, а огнестрел просто обеспечивает поддержку». «Брэк», — вмешался Игорь, — «хватит уже деревья портить, все равно ничего нового не придумаем. Поразмышляем над методикой, прикинем, какое оборудование нам понадобится, привлечем еще товарищей и попробуем по новой. Не думаю, что в ближайшее время получится. Не выкроим время, задач нарежут выше крыши. Плюс далеко не все граждане осознали, в какой мышь, но скоро начнется переполох. Ведь сохранить прежний уровень комфорта не выйдет при всем желании. И если мы получим небольшую гражданскую войну, я не сильно удивлюсь. Только пришли на нефтебазу, как связист осчастливил их известием, что приближается штабная машина с курьером, которому срочно нужен командир роты. Ну, нужен так нужен, он, правда, собирался проконсультироваться у Минга насчет призвать Большакова и при положительном решении скатать к тому в гости, но ничего, здесь день длинный, все успеет. Штабной машиной оказался бронированный «Тигр» с автоматическим кордом на крыше. Удобная штука, сидишь себе в бронированном салоне, крутишь джойстиком, практически как в компьютерной игре. Стрелять из такого много проще, чем самому наводить. Почему молодежь в армию не идет? Теми же операторами роботов. Не служба, а компьютерная игра. Вообще по статистике 90% операторов остаются на контракт. Пофилософствовать о чудесах военной службы капитану не удалось. Из «Тигра» вылезли седой прапор с чемоданом для перевозки секретных документов и молодой лейтенант с двумя противоударными кофрами. Ага, значит, связь у них все же будет. Лейтенант отвечал за настройку оборудования, прапор за ключевые документы. В вопросе закрытия связи Министерство обороны предпочитало старую проверенную классику. Ключи на перфоленте вводятся посредством фотосчитывающего устройства. В этот раз использовали сразу 4 ленты. Жесть, боятся, что их сеть гоблины вскроют, или следуют инструкциям старого мира. В латнике такой алгоритм помехоустойчивого кодирования, что практически ЗАЗ гражданским без специального оборудования не прочитать. Даже захват комплекта не сильно поможет. Оператор в группе боевого управления просто поставит галочку в колонке «скомпрометирован», и все. Будь ты хоть самим Билли Гейтсом, в батальонную сеть уже не попадешь. Но у них, скорее всего, второе, сейчас народу не до переписывания инструкций. Положен ЗАС, значит, получи и распишись, а то, что закрывать связь попросту не от кого, дело десятое. Лейтенант настроил компьютер и поинтересовался, какой он выбрал себе личный позывной. РАСП, конечно, он у него со 100-дневной, и менять его не собирается. Согласен, странный позывной, Летиха его даже в программу, оценивающую разборчивость, загнал, прошел по нижней границе. Десантник только пожал плечами и взялся за настройку тактического планшета. Вся процедура заняла 40 минут, по окончании поинтересовался, нужна ли инструкция. Конечно, нужна, Сам он на курсах повышения квалификации изучал, а остальные только в кино такую технику и видели. Расписался за технику, проводил десантников и сел разбираться, чего ему установили. Различных ключей не выдали, значится, возможность управления оружием у них заблокирована. Блин, не догадался попросить робота, вдруг дали бы. Вроде примитивнейшие устройства, пулемет на гусеничной тележке, а сколь полезное. Ну, по крайней мере, на учениях все было супер. О, приятный сюрприз, начальство облагодетельствовало его правами командира отдельной роты. А это значит, что он получил доступ ко всей карте, а не только к касающейся части, и может напрямую связываться с командованием. Надо прямо сейчас и проверить. Достал штабной пакет, полученный в ночь переноса, нашел лист с позывными, Менг, он же Небоскат, посмотрел в программе, есть такой, статус активен. Рядом стоят две галочки, первая обозначает, что с этим абонентом будет организован отдельный канал, вторая говорит о том, что в данный момент он свободен. Вот и славно, еще не хватало, чтобы весь десантный полк знал, о чем они будут трепаться. Раз командиру выделяется персональный канал, можно еще и видеосвязь опробовать. Нет, с видео это, пожалуй, перебор. Вроде по новым, неписанным правилам воинской вежливости инициатором видеосвязи является старший. На земле до их дивизии технический прогресс не успел добраться, на своей шкуре не испытывал, но по здравом размышлении, наверное, так оно и есть. Менг откликнулся не сразу, после принятия доклада о последних происшествиях, прибытии вооружения и обеспечении закрытой связью поинтересовался его новым позывным. Рассказал про невиданную щедрость десантников, выделивших персональный комплект, соответственно, раз это его личный позывной. Заикнулся про робота, получил приказ забыть об их существовании, роботы только для боевых подразделений. И вообще, если он с имеющимися силами и средствами не в состоянии обеспечить оборону нефтебазы, то можно перевести его к тыловикам. Сортиры тоже должен кто-то обслуживать. Воспользовавшись поднятой темой про силы и средства, попросил разрешения призвать одного специалиста, а то средства в наличии, а силы для их грамотного использования отсутствуют. В ответ командир удивил так удивил, разрешил призвать еще десяток человек, любых адекватных с военной подготовкой и без проблем с дисциплиной, все равно принято решение начать призыв. Имеющихся сил для обороны города недостаточно, да и народ надо чем-то занять, поэтому вперед из песни, только не забыть оформить человека. В военкомат не обязательно, достаточно привести в училищные кадры, дальше бабы сами все сделают. Еще вопросы, вот и прекрасно, и со словами, все, бдименко отключился. Ну дела, даже вечная российская бюрократия, если и не побеждена окончательно, то, совершенно точно, оставила позиции на долгое время. Бери да приводи, да еще и кадровики все сами сделают. Это как же надо было им нападать, они теперь стоя работают, гы-гы. Что ж, вопрос с пулеметом сильно упростился, осталось большого уломать. А тут могут быть проблемы, на нем семья из четырех человек. С другой стороны, его как участника двух компаний призовут в первую очередь, и он как разумный человек должен выбрать службу в подчинении военного, чьи тараканы в башке ему уже известны. И вообще нечего рассуждать, ехать надо. Загрузил в УАЗик несколько трофейных стволов, коробок с пайком и бутылок с водой для раздачи родственникам, выписал Сереге пропуск, обвешался электроникой латника, можно выдвигаться. Андрюха порывался ехать с ними, вывести из училища оборудование для дальнейших экспериментов, пришлось сделать ему внушение, что вместе они больше не катаются. Один всегда в расположении, случись что, кто командовать будет, на выбор, пиджак и опер. Есть, конечно, еще боевой сержант, но не оставишь же его за старшего при наличии офицеров. Ничего, потом самостоятельно смотается. Большаков жил на Кисловодском проезде, который на самом деле являлся тупиком, да еще и находился на другом конце города. Пока ехали, успел просветить Серегу насчет своего плана по работе с ушастой и особенностей местной религиозной жизни. Друг детства, мент, да еще и параноик, поддержал его обеими руками. Потом, напирая на то, что Игорь по образованию инженер, попытался узнать, что он думает про местную магию, почему на земле она практически не работала, а здесь расцвела пышным цветом. Там он тушил свечку ударом кулака, а здесь срубает деревья. Красавец, если бы знать, раз все их устройства нормально функционируют в новом мире, значит, физические законы те же самые, а из этого вытекает, что, скорее всего, Андрей прав. Существует некое поле, параметры которого отличны от тех, что были на Земле. В этом духе и ответил. И вообще, если про науку, это к Андрюхе. К нему, если быстро бегать и метко стрелять. Их путешествие закончилось, когда до места назначения осталось всего ничего. Уже ехали по Кисловодскому проезду, когда на перекрестке с Герцена наткнулись на перевернувшийся КамАЗ, перевозивший бетонные блоки. И надо было ему так упасть, чтобы перегородить перекресток намертво и проехать между блоками, если только на мотоцикле, без тяжелой техники не растащишь. И объехать нельзя, тупик. В довершение всех неприятностей чуть выше по улице у настежь открытых ворот одного из домов кучковалась горская молодежь. Каянный бэха-кроссовер, из салона орала музыка. Рядом народ отплясывал лезгинку, во дворе шашлыки жарились. Наверное, самое нужное в их положении занятие. Правда, и народец бестолковый, сплошь мажоры, шелковые рубашечки, обтягивающие брючки, остроносые туфли. Что можно сказать, под влиянием западной культуры с ценностями даже свирепые горцы деградируют. На них внимания не обращают, ну оно и к лучшему, не придется гранаты тратить. Правда, есть среди них один по-настоящему опасный тип. Держится чуть в стороне, сам крепкий, одет по-походному, и самое главное, вокруг него плотное перламутровое сияние. Почувствовав его взгляд, мужик повернулся. «Апачки, кого я вижу?» — хмыкнул Серега. «Какие люди посетили наш тихий городишко?» — поддержал его Игорь. И Самогамидов, чемпион по всему на свете, занимался сандо, карате, рукопашкой и самбо, последнее время взялся за это дело профессионально, успешно выступал в МА. Естественно, они отлично друг друга знали, тренировались вместе и участвовали в одних и тех же соревнованиях. «С каких пор наш город превратился в городишко, да еще и тихий?» — скривился подошедший Иса. «Давно не виделись, брат, обнялись. Ну, я-то тебя постоянно по зомбоящику наблюдал. И сдается мне, наши сегодняшние неприятности произошли из-за тебя. О, а я-то чем виноват?» — искренне возмутился Иса. «Как ты свой последний поединок закончил? Вот владельцы МА Россия скинулись и отправили тебя в другой мир, чтобы кассу им не обнулял. Люди платят за кровавые сопли по всему рингу, а не за удушающий на 10-й секунде первого раунда. Шуточки у тебя. Вообще как сам? Почему вы светитесь? А где Андрей, Олег и Даша? Серег, а ты что в военной форме и почему лейтенант? Тебя разжаловали? И что вообще происходит? Отвечаю по порядку. Как сало килограмм? Не знаю. Андрюха тянет лямку все там же. Олег с Дашкой остались на земле. А я теперь в армии, продолжил Сергей, и никто меня не разжаловал, как был армейским лейтенантом, так и остался. А вопрос про происходящее я хочу тебе задать. Какого лешего ты шляешься по улице, да еще и в столь плохой компании? Ты радио слушаешь? Там совершенно четко сказали сидеть дома и ни в коем случае не кататься на личном автотранспорте. Дорогие тачки с мажорами, первая цель для любого патруля, даже останавливать не будут, долбанут из пулемета. И вообще, как ты оказался с этими придурками, у них только на лбу не написано писец. А, и самахнул рукой, те, которые на Порше, детки моего промоутера, я при них типа няньки, отрабатываю вложенные в меня деньги. Тех, которые на Быхе, первый раз вижу. Войнахи какие-то с понтами выше крыши. Держись от них подальше, целее будешь. Своих подопечных за шкирку и домой, а после этого иди устраиваться в МЧС. Как на срочке, горным спасателем тебя, конечно, не возьмут. Нормальных гор в округе не наблюдается, но толковому человеку работу найдут. Пока не получится. Я их папаше должен, как земля колхозу. Мой младший братишка, дурака кусок, вместо учебы в столице пустился во все тяжкие и закономерно вляпался в криминал. Конечно, завалили баблом проблему, но вот теперь приходится отрабатывать. Последние два боя пошли в счет погашения долга. Жаль, теперь уже не пробить, что с твоим братом случилось. Ну да ладно, тебе помощь в разруливании этой проблемы нужна? Сергей хлопнул ладонью по автомату. Нет, все по-честному, брат залетел, он его выкупил, я отрабатываю. Гляди аккуратней, сейчас никто церемониться не будет. Уж если гарнизонного прокурора повесили на фонарном столбе, так что несколько дней лучше посидеть дома. По поводу происходящего добавить к сказанному особо нечего, можем только показать. Игорь, ты как, есть возможность, а то экскремент, вопрос, залезай в наше авто. Игорь включил ноут и запустил на нем видео со стрельбища, где вперемешку лежали курсанты и гоблины. Потом, видя десантников с зачисткой поселка, там стрельба шла от первого лица. Для Магомедова, проходившего срочку в МЧС, вообще Анрил и Контра, и конец света в одном флаконе. Иса выругался по-аварски: «И что теперь? Ты на наши погоны посмотри, откуда мы знаем, что теперь? Можем только своими наблюдениями поделиться». Хоть так, любое неповиновение, врыло без разговоров. Любое правонарушение, связанное с насилием, фонарный столб. Демократия кончилась, про толерантность забыли, сколько у кого денег, нафиг не интересно. Власть у того, у кого ружья, иначе сожрут, местные жители-людоеды на полном серьезе. Есть и положительный момент: те, кто после переноса стал светиться, получили неслабый бонус. В чем конкретно выражен, не знаю, у каждого свой. Попробуй все като прогнать, только с полной отдачей, по всем правилам. Попрактикуй там эсивари, возможно, откроешь для себя что-то новое. Вообще понаблюдай за собой и новым возможностям не пугайся, здесь это нормально. «Иса, а ты стрелять умеешь?» — внезапно спросил Сергей. «Не то чтобы очень», — Магомедов пожал плечами, — «где бы я научился?» «Вот и прекрасно. Барсик, выпиши ему Стечкина». Игорь не успел удивиться, как Сергей подмигнул ему. «Ладно, ментяра что-то задумал, не будет мешать». Достал из багажника пистолет, 4 пачки патронов, выписал ИСИ пропуск, внес в него оружие. «А теперь», — продолжил Серега, — «берешь своих подопечных и тихонько, не выезжая на главные улицы, по переулкам, закоулкам отвозишь их домой и сидите, не высовываясь. Пистолет у тебя не то чтобы законно, скажем так, с этим пропуском на виселицу не потащит, но перед милицией и тем более военными им не размахивай. Он исключительно для выживания в эти несколько дней. Ни в коем случае не передавай его третьим лицам, он только твой. Будут вопросы, кивай на меня и Барсика». «Благодарю, конечно», — начал было Магомедов, но Сергей его перебил. «Иса, время дорого, быстрее введи народ в курс дела и вали отсюда. Надо будет, силой затолкай в машину, потом спасибо скажут». Попрощались, малость пришибленный свалившейся на него информацией, Магомедов с пистолетом в руке побрел к танцующей компании, а Игорь с не меньшим удивлением уставился на школьного товарища. И что это было? Их горские взаимоотношения пистолетом не разрулить, только хуже сделаешь. «Слушай, Магомедов большой мальчик, сам разберется со своими проблемами. Тут чисто наш ментовский прикол. Ты можешь одновременно оставаться со мной и с командованием на связи и еще вести запись нашего разговора?» «Могу, конечно, у меня командирский комплект». «А что ты придумал?» «Обрати внимание на того молодого человека, который сейчас что-то втирает Магомедову». Берсенев кивнул. «Я знаю, кто это. И если его папа в городе, то жителей ждут большие неприятности. Надо их осадить еще на старте. Ну так давай их мордой в асфальт присценим и т.п. Давай ты дашь мне сделать мою работу, а она не начнется, пока ты тут маячишь. Уверен, может, я сейчас огородами выйду во фланг. Барсик, я же не учу тебя военному делу. Вот и не учи меня оперативной работе. Все, вали, ничего со мной не случится». Проверили связь. Игорь забрал автомат, сумки с патронами и гранатами, приготовленные для Большакова, ноутбук и пошел к видневшемуся дальше по улице дому однополчанина. Васильич отгрохал себе маленькую крепость, забор 2.5 метра, основательные ворота. И как до него достучаться? А полезешь через забор, так еще и превентивно картечью угостит. Решил начать с самого простого, нажал на кнопку видеозвонка. И, о чудо, через минуту из динамика раздался голос его жены, предложивший заходить. «Игорь, здравствуй, мой в подвале, сейчас подойдет. Ужинать или полдничать? Еще не поняла, что тут со временем». «Наталья Сергеевна, здравия желаю», — приподнял шляпу, — «благодарю, я ненадолго. Кстати, у вас энергия на звонок откуда?» «Так генератор у нас свой, на пропане. Виктор как с войны пришел, так сразу газгольдер закопал на заднем дворе. Если особо не шиковать, то газа у нас на год вперед. Завязывайте с этим делом, отключите все, оставьте один холодильник и освещение по минимуму, но только в доме и только со светомаскировкой. Не надо, чтобы граждане знали о наличии у вас газа, обязательно потребуют поделиться. А расположены вы довольно далеко от основных маршрутов патрулирования, да еще и перекресток с Герцена заблокирован. Все так плохо? Пока все прекрасно, но за полтора дня я уже застрелил 12 бандитов и десяток местных тварей. Теперь можете домыслить, что будет, когда станет по-настоящему все так плохо. Дела, Как думаешь, выстоим или все развалится? Трудно сказать, жратвы с боеприпасами полно, если командование не даст слабину, сохранит должный накал свирепости, то, может, и выстоим. Собственно, я по этому вопросу к вам и пришел. Наташ, ты и дальше будешь на пороге его держать? Поинтересовался появившийся в дверях большой, вокруг которого, нет, не сияние, а наоборот, словно сумерки сгустились. Прикольно. Пошли, поужинаем или пообедаем, заодно доведешь обстановку. На, держи. Игорь вручил ему автомат с боеприпасами. Давай паспорт, сейчас оформлю бумагу на тебя и на оружие. Благодарю, о, даже гранаты. Хорошо устроился, лучше, чем в Северске. А я, собственно, за тобой. На днях в городе будет проведена мобилизация. Всех, кто имеет военный опыт, поставит под ружье. В свете этого предлагаю идти ко мне, выделю корт с тепловизионным прицелом. Но это не главное, суть в том, что положение критическое, я не исключаю, что придется спешно рвать когти. Лучше, если все мы сразу будем вместе. Немедленно принимать решение не прошу, но с ответом не затягивай. Продолжить он не успел, ожила Серегина рация. «Барсик, начинается», – прошептал Сергей, потом рыкнул на кого-то рядом с собой. «Стоять, еще шаг, и прострелю колено». «Ты че, боишься? Я безоружен, а ты вооружен до зубов. Я просто поговорить, может, найдем общие темы», – ответил ему молодой голос с кавказским акцентом. «Ты знаешь, кто я знаю, кто ты. И я знаю, что ты пока ничего не решаешь, значит, предложить мне ничего не можешь. Что-то обсуждать буду с твоим отцом или с Дакаевым. Сразу предупреждаю, деньги и золото меня не интересуют. Ну, если только очень много золота. В наши непростые времена трудно обменять его на что-то полезное. Мы здесь еще минут 40, думай быстрее. Ты много о себе возомнил, мент. Ищи других, может, повезет, найдешь с заниженной самооценкой кучи ресурсов». Разговор закончился, но Игорь еще какое-то время выжидал, потом поинтересовался, что это было. В ответ получил только оперативные мероприятия и в следующий раз включи запись. Развел, понимаешь, тайны мадридского двора. Так, мне поставили задачу тянуть время, минут 40 у меня есть, что ты про ужин говорил. Ждать весь указанный Сергеем срок не потребовалось. Берсенев успел показать семейству Большаковых видео с тварями, кратко ознакомился с обстановкой в городе и окрестностях, прошло всего минут 20, когда рация снова ожила. «Барсик, ставь запись, это наш клиент». Игорь быстро пробежался по настройкам, заодно отключил гарнитуру. «Пусть Большой послушает, авось чего подскажет, он мужик опытный». «Айзан Амирбекович, прошу», — хлопнула закрывшаяся дверь УАЗика, — «давайте сразу уточню наши возможности. Все стрелковое вооружение российского производства до калибра 12,7 включительно, естественно, с боеприпасами, а также РПГ-7 с термобарическими и осколочными гранатами, ручные гранаты РГО, РГН и противопехотные мины ОМСИМОН. Если что-то заинтересовало, то готов выслушать ваше предложение». В ответ на чистом русском языке они услышали впечатляющий список требующегося вооружения. Товарищ явно решил начать маленькую победоносную войну. За все это он готов был выложить 3 килограмма золота. 3 кило, около 4 миллионов рублей по меркам родного мира. Вроде запрашиваемое оружие столько и стоит по государственным расценкам. На черном рынке, по идее, должно быть существенно дороже. Дальше пошел торг. Серега, упирая на прохладное отношение местных к золоту, завысил цену до 100 килограмм. Собеседник проглотил наживку и поинтересовался контактами с аборигенами, ведь по радио сказали, что они все поголовно людоеды. Серега усмехнулся в ответ и пошутил насчет деревянноголовых военных, которые сначала стреляют, а потом пытаются пообщаться. На самом деле местные жители очень разные, и некоторые такие же люди, как они, другие практически как люди, соответственно, имеют схожие интересы с потребностями. Следовательно, общий язык найти не проблема, главное, захотеть его искать. Собеседник, естественно, поинтересовался, а что конкретно может предложить новый мир, который, по заявлению военных, существенно отстает в развитии. Серега снова усмехнулся и еще раз прокомментировал умственные способности вояк. Про отставание в развитии — это их эротические фантазии. В этом мире развитие шло совсем по-другому. Как пример, местная медицина. Любой земной профессор здесь может сойти разве что за деревенского знахаря. Уже проверено на практике. Заинтересовав собеседника информацией о новом мире, резко перевел разговор на коммерцию, ведь, в конце концов, они собрались не для обсуждения открывшихся возможностей, а по сугубо шкурным интересам. Врал уверенно и, наверное, не краснел. Собеседник закинул удочку насчет свести их с влиятельными людьми. Ага, за последние сутки список влиятельных людей кардинально поменялся. Те, которые раньше были влиятельными, теперь в большинстве своем болтаются в петле или усиленно стучат на других влиятельных, на которых комитет укажет. А с одним из новых влиятельных он только что имел счастье познакомиться. Каин ему тоже не нужен. По нынешним временам УАЗик более актуальная машина. Квартира, увы и ах, у него уже есть. Теперь, в связи с отсутствием электричества и воды, не знает, что с ней делать. А почему он полчаса назад за просто так выдал пистолет с разрешением первому встречному? С какого перепуга первому встречному? Он Магомедова со школы знает, а уважаемого Айзана Амирбековича, исключительно по оперативным разработкам. И так далее, и в том же духе. В общем, это только в кино ловкий уголовник на раз-два разводит тупого опера, в жизни все с точностью да наоборот, тупой опер сам кого хочешь разведет. И, кажется, Игорь начал понимать Серегину задумку. Он разводит мужика на откровенный криминал, видать, хочет накрыть всю банду одним ударом. Что может быть криминального в золоте и в Порше с квартирами? Приходишь и покупаешь. Но что он желает услышать, если только про наркоту? А нет, оказывается, не только. Слишком сильно Игорь в своей армии оторвался от реальности. После предложения с наркотой зашла речь о рабах, точнее, рабынях. Серега взял небольшую паузу и сказал, что предложение интересное, и он, пожалуй, прикупит несколько. Только нормальных здоровых девочек, без болезней, тех, которых предварительно не затрахали до полусмерти его джигиты. Внешность для их целей не важна, главное, без врожденных и приобретенных дефектов. И сделать все без шума и стрельбы, кровавый след им даром не нужен. Вроде договорились, дальше пошел ожесточенный торг, в котором Серега медленно, но верно брал верх. Интересно, для чего он придумал заворот с некими таинственными целями, типа крючок, за который должна зацепиться мысль разрабатываемого субъекта. Да, он самый. Собеседник в очередной раз попытался перевести разговор на реалии нового мира, но Сергей на этот раз жестко его отшил, выдав про информацию, которая, по сути, обычный товар, ее покупают и продают. Если он хочет интимных подробностей, то придется заплатить отдельно. И, кстати, с него, как с человека, известного своим умением развести и отжать, заложник. После чего торг вспыхнул с новой силой. В конце концов, договорились и об оплате, и о заложниках, и о дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Через некоторое время Серега проинформировал, его работа сделана, можно закругляться. И что это было? Неодобрительно поинтересовался Большаков. Ментовский беспредел. Или просто развод. А беспредел будет завтра утром, когда мы возьмем бандитов с поличным и перевешаем на фонарных столбах. Хаем, ты думаешь, тебе позволит? Тебе память отшибла? Меня чье-то позволение даже дома не останавливало. Там была война и отсутствовала власть. А здесь, по-твоему, что? Все, Василич, толерантность кончилась. И командование это прекрасно понимает, а все, которые препятствуют, уничтожаются без жалости. Уж если у нас, под окнами штаба, повесили гарнизонного прокурора, то о кучке бандитов мне даже вопросов не зададут. Ладно, это лирика. Ты с нами, гарнизонного прокурора, Большой хищно оскалился. Значится, награда нашла героя. Или лучше про сколько веревочки не виться. Однозначно я с вами. Подожди 5 минут, схожу и экипируюсь. Большой действительно вернулся через 5 минут одетым в охотничий камуфляж с незнакомым Игорю рисунком, с РПС, рюкзаком за плечами и гражданской версией СВДК в руках. Не возражаешь, если автомат своим оставлю, старший вполне управится. Нет проблем, оставляй, и винтовку тоже. Не усложняй нашим логистику, да и ствол у нее короткий, неизвестно, как боевыми патронами стрелять. Основным оружием у тебя все равно будет пулемет. Запасным найдем что-нибудь короткое. Нормально они стреляют, прицел правильно выставляй, и будет тебе счастье, фыркнул Большаков, но винтовку оставил. Пока Игорь записывал автомат на его сына, Большой проинструктировал домашних насчет куда бежать, в кого стрелять, кого вызывать по рации. Обнял детей, поцеловал жену, та чуть всплакнула, посетовав, что провожает его уже на третью войну, да еще на старости лет. Василич пожал плечами, типа судьба такая, шепнул на прощание что-то ласковое. Серега с автоматом на коленях сидел в тени УАЗика. Берсенев представил их друг другу. Серега сказал, что наслышан, большой поинтересовался, что он тут устроил. Друг детства даже слегка опешил. Как это что устроил? Четкий Нахч развел жадного и трусливого оборотня в погонах. Им осталось сегодня ночью его оприходовать, а с утра пораньше повесить в компании его джигитов. Нет, он все понимает, колхоз дело добровольное, если не нравится, можно не участвовать, они сами разберутся. Василич комментировать подначку не стал, поинтересовался, на кой ляд он девок заказал, только лишние козыри на руки бандитам. Кто их в перестрелке прикрывать будет? Серега скривился и сказал, что все понимает, но надо для правдоподобия, а прикрывать он будет лично. Василич на такое объяснение только с сомнением покачал головой, то ли еще не принял новой реальности, то ли сомневался в Серегиных способностях. В связи с появлением заложника было решено оружие родным пока не завозить, сразу отвезти парня на нефтебазу. Чем меньше противник знает об их слабостях, тем лучше. Самому Игорю все равно, все его родные остались на земле, а Сереге с Андрюхой сложнее, поэтому они действуют с предельной аккуратностью. Заложником оказался тот самый парень, на которого ему указывал Сергей. Серега быстро обыскал его, избавил от перочинного ножа и смартфона. Все возмущения пресек на корню, напомнив, что по условиям соглашения с собой можно взять одну рацию. Имеются претензии к родному папе, он договаривался. Больше вопросов не возникало. До нефтебазы добрались без происшествий, личный транспорт на улице не выпускали, общественный не работал. На дорогах военная техника, из гражданских только МЧСники и кареты скорой. Сделали небольшой крюк и заехали в училище оформить Большакова. И, о чудо, все так, как сказал Менг, полностью оформили за полчаса. Это вместе с трехдневным пайком, который ему выдали на процкладе. Да еще и вежливо попросили Игоря сбросить им на почту номера оружия, которое он выдаст своему подчиненному на месте. Вот где истинная магия, а все эти огненные стрелы с неуничтожимыми камешками – обычные балаганные фокусы. Связался с Мингом и спросил разрешение на мероприятие по зачистке. В ответ получил втык за самодеятельность. У него задача топливо стеречь, а с бандитами есть кому разбираться. Но раз уж занялся, то пусть доводит до логического завершения только не одними собственными силами, а привлечет специалистов из внутренних войск. По приезде заложника отвели в самый дальний конец административного корпуса с окнами на железку, так, чтобы при всем желании не смог ничего разглядеть по части, касающейся обустройства позиций. Провели так, чтобы смог хорошенько рассмотреть ушастую, даже специально оставили их в одной комнате наедине, в смысле под бдительным контролем видеокамеры, которая имелась в каждом помещении базы. Эльфийка как раз вникала в особенности уничтожения зеленых свиней при помощи злых птиц и была страшно этим делом увлечена. А молодой человек повел себя точно так, как предсказывал Сергей. Довольно долго к ней присматривался и, видимо, не найдя особых отличий, кроме ушей решил разоблачить тупых вояк. Как и следовало ожидать, в голову ему пришла не очень удачная мысль. Точнее, совсем неудачная. Хотя чего ждать от мажора, за которого папа решал все вопросы и которому в прошлой жизни было позволено абсолютно все. Подошел и дернул девочку за ухо. Итог, эльфийка стремительно извернулась и со скороговоркой на своем языке съездила ему ладонью по лицу. Похоже, вложила в удар магию, потому как джигит потерял всякую способность к сопротивлению и выл в углу, куда его взмахом руки отфутболила девочка. Серега оторвался от монитора, по которому наблюдал за происходящим, и вопросительно посмотрел на Игоря. «Барсик, с этим ребенком ты в прямом смысле с огнем играешь. Может, ну ее нафиг, сами разберемся. В конце концов, у тебя тоже какие-то способности. Сдается мне, она его еще пощадила», — прокомментировал Большаков. «Так это и есть ваша эльфийка, наша, Василич, наша. И тебе, как самому опытному в вопросе детей, отводится тут не последняя роль. Ты мне сам рассказывал, что еще одну дочку хотел, вот, пожалуйста, ангельская внешность, зовут они как-то там. Остальные 6 слов в ее имени моя глотка без подготовки произнести не в состоянии». «Ох, Игорек, оставь интриги профессионалам», — Василич ткнул пальцем в Серегу. «С детьми важны искренность, любовь и непреклонная решимость». «Все понял, пошел разруливать ситуацию. И, кстати, Серег, что насчет дальнейшей судьбы этого парня? Просто глупый мажор или заляпан по полной? Изнасилование и избиение соучастие в двойном убийстве, по которому сел вообще непричастный человек. Не отдавать же на растерзание Фемиде сына человека, который с ихним теперешним президентом в одной банде состоял и двери местных чиновников пинком ноги открывает. Вот и пошел по этапу глупый студент, писавший в инете посты про Кавказ, сила. Короче, гнида еще та. Вот и прекрасно, значит, в правильном направлении они движутся. Зашел в комнату, где только что произошла разборка с использованием магии. Интересно, а как бы сложившуюся ситуацию прокомментировала родная Фемида? Приписала бы ребенку превышение пределов необходимой обороны, скорее всего. Подошел к мажору, оторвал ему руки от лица и хмыкнул от удивления. Ай да девочка, знатно отрихтовала товарищу личика. Обрывки щеки свисали лоскутами. То есть в училище она себя целенаправленно сдерживала? Похвальное здравомыслие. Одобряюще кивнул эльфийке и, ухватив мажора за воротник, потащил до места постоянной дислокации, в кабинет, где ранее располагалась бухгалтерия базы. На окнах решетки, дверь железная, даже кулер с водой стоит, и разгневанная эльфийка не достанет. Может быть, прежде чем опять ехать к Вованам договариваться о совместной операции против работорговцев, ему оставалось еще одно важное дело – познакомить личный состав с пополнением. Стрельченко отослал на наблюдательный пост лейтенанта Петечку на позицию у ворот. Весь остальной личный состав построил напротив административного корпуса. Представил Андрея как своего зама, Сергей зам по воспитательной, Большаков старшина роты. И, наконец, эльфийка, сын, в смысле дочь полка, временно прикомандирована к их роте и работает консультантом по местным реалиям. Особо подчеркнул разный менталитет, чтобы без глупых шуток, девочка реально маг и может на раз оформить инвалидность. И вообще лучше держаться от нее подальше. Потом пошел нарезать задачи, Большакову ознакомиться с позицией, прикинуть, что можно улучшить и где установить присланные мины, и разобраться с вооружением, Андрюхе продумать, чему в новых условиях учить курсантов, и набросать план занятий, Стрельченко взять штук 5 трофейных автоматов и пристрелять их с установленными ПБС, остальному личному составу еще раз прокрутить в голове свои действия по отражению нападения на базу, после возвращения устроить тренировку. Кто облажается, будет вручную копать окоп для мобт. После чего запрыгнули с Серегой в УАЗик и покатили к соседям договариваться о совместной операции. А дело уже к ночи, а ему еще минировать территорию, сигналку растягивать, учения проводить, работорговцев ловить. Вроде и сутки в новом мире длинней, а времени все равно не хватает. Их новый знакомый в бригаде не обрадовал. Оказывается, пока они занимались нефтебазой и личными проблемами, наверху приняли решение о проведении агрессивной политики по отношению к местному населению, в смысле всех на ноль помножить, чтобы они эмигрировали куда подальше и про возвращение под сень родных пальм не мечтали даже в кошмарных снах. В связи с вышеизложенным серьезной поддержки он им не обеспечит, все заняты. Однако может помочь, выделив им мангуста и 4 человек из группы быстрого реагирования. 4 человека, и то хлеб, а мангуст вообще хорошо. Боевая разведывательная машина на базе «Тигра», вооруженная автоматическим кордом, оборудована всем на свете и еще с 2 беспилотниками. В джунглях от нее толку немного, а вот там, где они собрались работать, будет самое оно, где там кровью расписаться. Зам поржал, с кровопусканием попросил не торопиться, вызвал операторов «Мангуста» и мужиков из ГБР. Что радовало, все контрактники возрастом от 20 до 30 разложили на столе карту города. Потом нашли свежие спутниковые снимки района, прикинули, кто куда встанет. Для их целей Серега выбрал нормальное место, перекресток грунтовых дорог между садоводческими товариществами «Рассвет» и «Геофизик», в которых нет никаких капитальных строений, максимум сарайчики для инвентаря, и людей быть не может. Длинный уклон к речке Мамайка, кое-где поросший кустами и невысокими деревьями, вокруг «Рассвета» хилая роща, куда они загонят мангуста. Мужики разбросают датчики в местах наиболее вероятных стрелковых позиций, и враг будет у них как на ладони. Это не говоря о том, что, скорее всего, аппаратура мангуста засечет их еще на дальних подступах. Тягаться с современными разведывательными комплексами без серьезной тренировки и специального снаряжения невозможно в принципе. Договорились о частотах с позывными. Заодно Игорь с удивлением узнал, что теперь у них общая сеть боевого управления. То, о чем начали думать сразу после 100-дневного позора, наконец-то свершилось. Армия и внутренние войска теперь работали на одной аппаратуре. при необходимости только меняя ключи и получая единую сеть. Разродились наконец-то, а то уже три войны на собственной территории наступали на одни и те же грабли. Сколько в обоих ведомствах погибло народа от дружественного огня, страшно вспомнить.